пойти в Канаху, в преддверии войны, ради чего, чтобы стать очередным винтиком в бесконечном цикле сражений, с маской для кунаев. Конан, я, начал было Джирая, но я прервал его. Наверняка он хочет сказать, что Канаха не пошлет детей на войну. Но тут два момента. Первый, мы уже не дети, далеко не дети. Второй, это война, если память мне не изменяет, станет настолько кровавой, что Канаха будет вынуждена посылать на войну детей. Прости, старик, но мы, пожалуй, откажемся. Без обид, но сейчас твое предложение звучит несколько странно. Мы придем на свадьбу Минатайкушины, но сейчас у нас есть свои планы. Джирая нахмурился, хотел что-то сказать, но сам себя оборвал. Вы что-то задумали, медленно произнес он, рассматривая наши невинные лица. Что именно? Ну, каждый хороший ученик должен превзойти учителя, верно? Хмыкаю я. Вот мы и хотим это сделать. Глава 37. Кажется, я начинаю вспоминать, почему мы ушли с этой страны. Весело хмыкнула Нагата, перекрикивая монотонный шум дождя. Плохие дороги, высокие налоги, нет-нет, было что-то еще. Улыбаюсь и себе. Да ладно вам, я вот лично скучала по дождю, произнесла Конан, и тихо добавила, немного. Как несложно догадаться, после разговора с Джирей мы направились на свою родину, так сказать, край вечных дождей и хмурых людей в Ребризерах. Это место, надо отметить, не сильно поменялось. Все, что здесь было хорошего, так это редкие, но качественные дороги. Во всем остальном я бы предпочел отказаться от пристанища вечной осени где подальше. Но Конан может быть поразительно упрямой. Захотелось ей вернуться, и мы с Нагатой решили дать этой затее шанс. Вот чтобы не ходить вокруг да около, мы немало немного, но решили изменить мир. И подумали, что лучше всего начать с маленькой зажатой между большими дядями страны. Скрытые селения задумывались как средство прекращения войн, и на время это сработало. Но потом, как только идея укоренилась, конфликты возникли с новой силой, и где раньше все рубились со всеми, то теперь по сути мало что изменилось, только масштабы выросли, да и все. Не очень круто, когда мировые войны вспыхивают буквально одна за другой. 3-5 лет и следующее, 3-5 лет и следующее. Лично нам это не сильно нравилось. Мы понимали, что сами по себе мало что сможем изменить, но почему бы и не попробовать. Вот и наш старый дом, заметил я, спустя какое-то время. Ну, то, что от него осталось, это ничего, решительно поджала губы синеволосая девушка. Отстроим. 3 шиноби, владеющих датоном, действительно редко, когда вообще заботились о сооружении пристанища. Обычно мы делаем что-то типа простой землянки, просто чтобы иметь крышу над головой. Но тут мы поселимся на долгое время, так что нужно постараться и создать что-то крутое. В первую очередь разровняли площадку, снесли оставшиеся обломки домика и остов электрической подстанции, которую разрушили еще черт знает, когда и кто. После этого возвели фундамент и принялись ваять стены. Вообще в дожде есть мода на такие себе куполообразные здания. Фишка в том, что вся поверхность покрывается или нержавейкой, или специальной черепицей, и вода просто себе стекает вниз, не в состоянии намочить стены. Но мы сошлись на более классическом варианте жилища. Когда с основными каменными работами было покончено, я начал доставать из инвентаря балки, доски и листы нержавейки. Мы знали, куда шли, потому заранее подготовились. Готовые окна, двери и прочие вещи лежали в пространственном хранилище или в запечатываемых свитках. Только достань, распакуй, да поставь на место. Уже к вечеру мы вполне себе неплохо устроились. На следующий день девушки занялись целой кучей мелких, но надоедливых работ в доме, начиная от покраски стены до установки всей мебели. Я в это дело не лез. 2 сильные кунаичи в моей помощи не нуждались, и вообще в моем дизайнерском вкусе сомневались, потому выпроводили на улицу облагораживать периметр. Собственно, этим я и занялся. В первую очередь нашел место и принялся рыть землю. Ну не руками, ясное дело, но тем не менее, муторное это дело. Тем не менее справился. Вначале укрепил дно получившегося фасолеобразного котлована, буквально превратив его в одну сплошную каменную плиту. В будущем она может потрескаться, но это не критично. С частотой здешних дождей, озерцо получит постоянный источник воды, так что под землю влага всяко не уйдет. Вот, вода уже скапливается на самом дне. Оставив котлован наполниться от природного источника, принялся декорировать берег, делать дорожки из каменных плит и прочее. По итогу вышло симпатично, хотя на берегу и не позагораешь, Но, впрочем, это еще не факт, обустраивались на новом месте мы дня три, потом еще столько же отдыхали, ничего не делали и грелись на солнышке возле озерца. Да, вам не послышалось, хе-хе, пускай мне и приходилось вбухивать на это порядочное количество чакры, но я научился разгонять облака. Всего-то и нужно что создать бумажные крылья, подняться в небо и напитка в тучи своей чакрой, взять под контроль водяную взвесь, что их формировало. Это не так сложно, как может показаться. Саскивон, в каноне, создавал грозовые фронты для формирования грандиозной техники Райтона, и справлялся без всякого сродства с водой или ветром. Так что для меня в очистке неба от облаков ничего сложного не было. Ну, а что вы хотели от человека, владеющего стопроцентным сродством с Суитоном? Пора заняться делом, произнесла Конан, когда ей надоело загорать на солнышке. По сути, важным условием причинения добра и мира в отдельно взятой стране мы видели банальный захват власти. Да звучит как отличная идея для начинающего диктатора. Лично я бы никогда не стал заниматься чем-то подобным по той простой причине, что не вижу себя на посту Каге, Дайме, короля или императора человечества. Власть мне не интересна, так как я ни хрена в этом не смыслю. Да, я являюсь по большей части командиром нашей троицы, но только в вопросах тактики сражения. Стратегия, или вернее даже политика, это не мое. Собственно, я честно предупредил девушек, что возглавлять наше шествие не планирую. Конан долго на меня дулась, но потом все же сменила гнев на милость и сказала, что, если такое дело, она сама будет заведовать всеми вопросами управления. Смешно, наверное, со стороны смотрится, когда тройка подростков делит шкуру неубитого медведя, но мы знали свои слабые и сильные стороны. Путешествуя по миру, я смог примерно прицениться и составить некоторую статистику. Моя система позволяла в некоторой мере сравнивать себя с другими. Не будем говорить об генинах и чунинах, бессмысленно. Но в среднем уровень слабеньких джонинов или сильных такубицу джонинов начинается с 200-го. А у меня сейчас имя Яхика. Уровень 318. Класс Нинур 10/10. Класс Ириур 60. ХП 18,511, 1851, 1 минута. ЦП 33,630, 3363 мин. Сила 131/144. Ловкость 170/187+30. Выносливость 873/1684+10. Интеллект 893/1669. Свободные очки 0. Деньги 91,550. 300,5. 318. Не сидел я без дела, ох и не сидел. Пахал как проклятый, но оно того стоило. На 250 уровне я получил возможность взять второй класс, и после долгих размышлений выбрал уклон Ильинина. Причина проста, прирост приоритетных для меня характеристик. Ирьё, Ур-1, редкий класс шиноби, специализирующихся на исцелении союзников и отравлении врагов. Плюс 3% к характеристикам выносливости, 2% к интеллекту, плюс 3% к стихии Ян за уровень класса. Скорость прокачки Ильинин Дзюцу увеличена. Кроме того, я получил возможность намного быстрее прокачивать сродство со стихией Ян, а еще бонус к прокачке медицинских навыков. Учитывая еще один бонус в виде положительных эффектов за прокачку интеллекта и выносливости до 500, продвинутое общее ниндзюцу ранга, позволяющее пользователю шпионить за кем-либо, оставаясь совершенно незамеченным, идеально подходит для подглядывания за девушками в бане. Активация 750 СР плюс 150 СР в минуту. Я почти уверен, что Джирай изобрел ее еще раньше, но очень долго шлифовал и доводил до идеала. Техника буквально позволяла становиться невидимым. У нее имелись довольно внушительные требования по контролю чакры, и я слабо понимал, как Джирая, что этим делом не слишком отличался, смог вообще ее разработать. Это из той же оперы, как Наруто с ужасным контролем смог Хинги превратить в технику соблазнения. Просто крутецкая техника для камуфляжа, хотя и со своими недостатками. Все же, если быстро перемещиться, тебя можно было заметить. Но тем не менее, это не помешало мне прокачать ее за год до максимального уровня. Был бы глупцом, если бы не сделал этого. Ну а вторая техника, которую я выучил и активно использую, это техника летящего бога грома 100 ур. Пространственно-временная ниндзюцу С-ранга, позволяющая пользователю телепортироваться в любое обозначенное место в один миг. Активация 500 СР. Предметы, люди требуют дополнительной чакры для перемещения. Мухаха, вот ради этого стоило обучать Минотара Сингану. Все же хорошо, что я не ошибся в этом парне. Он меня не подвел и таки отдарился техникой в ответочку. Вместе со свитком Джирая также передал мне письмо от своего второго ученика, где тот рассказывал, как получил эту технику. Забавно, я-то думал, что он сам ее создал с помощью Кушины Максимум. Но нет, то ли Сарутоби Хирузин решил поощрить подающего надежды ученика своего ученика, то ли еще что, но третий Хокаге предоставил парню свиток дзюцу своего предшественника, Табирамы Синджу. Вернее, он дал возможность парню выбрать из книги одну технику и выучить ее. Вот Минато и выбрал технику летящего бога грома. Суть в том, что это очень продвинутая фуиндзюцу. С-ранг как бы не просто так ей присвоили. Фактически техника позволяла запечатать себя в подпространстве, или чем-то близком по духе, а уже и оттуда, распечататься возле одного из заранее сделанных маяков. Даже третий не смог освоить ее на таком уровне, чтобы использовать самостоятельно. Но Минато-то в этом деле шарит, не зря мы в свое время посетили развалины водоворотов. Ох, не зря, Минато не только смог изучить дзюцу второго Хокаге, но модифицировать и переработать под себя. Блин, чувствую себя так, словно два раза подряд выиграл в лотерею. И все за счет Минато. То Расинган первее парня освоил, теперь вот он мне за это еще и такую плюшку подкинул. Сравнивать эти два дзюцу несколько некорректно, но все же возможность буквально телепортироваться почти что на любые расстояния — это очень круто. Одна только эта техника уже сделала Минато знаменитым. Насколько до меня доходили слухи, он успел на фронте столкнуться с Аим, соревноваться с ним в скорости, а также набить тому морду. Все же у него был Расинган, а значит, темнокожему парню пришлось несладко. Минато навел шороху на полях сражений, буквально в одно лицо вырезая целые отряды врагов. Биджу его дери, это было дзюцу С-ранга, которая стоила всего-навсего 500 чакры на активацию. С моим контролем чакры еще меньше. И оно тоже сделало меня знаменитым. Именно из-за него меня прозвали вездесущим Яхика. Все дело в том, что я буквально обошел границу страны дождя и в ключевых точках спрятал фуиндзюцу маяки. Теперь стоило мне узнать о том, что там то и там границу проходит один из отрядов какой-то из соседних Гакури, и я шел туда сам или посылал клонов. У меня хватало силенок, чтобы останавливать буквально всех ниндзя, что пытались сократить расстояние, пройдя сквозь дождь. Не обязательно нужно было убивать их, и я редко, когда это делал, если честно. Враги были вынуждены отступать, ведь чем больше они сопротивлялись, тем больше клонов я против них посылал, а я мог сделать много клонов. Конечно, сбои случались. Я все же не всеведущий и всезнающий бог. Иногда я упускал что-то с виду, иногда лазутчики все же пробирались, иногда моя разведывательная, далеко не идеальная сеть, пропускала врагов. Но тем не менее эта система работала и работала довольно эффективно. Медленно, но верно я вбивал в головы добрых соседей, что страна дождя закрыта для посещения. Конечно, такая активность не могла не привлечь внимание как вовне страны, так и внутри нее. Ханза, как я слышал, сильно горел желанием узнать, что это за организация у него под носом растет и бурно действует. Но сам активных действий еще не предпринимал, так, эмиссаров отправлял, но не более. Акацуки же набирала популярность день ото дня. Да, мы все же решили создать такую организацию. Ну, просто потому что людям проще идти за идеей. Они и за человеком, за личностью охотно следуют, но, когда кроме человека существует еще целая структура, тогда это совсем другое дело. Хотя, опять же, я не политик, и это была идея Конан, я только название ей предложил. Дословно ассоциируется с чем-то опасным, но на самом деле переводится довольно безобидно и даже знаково. Акацки – это рассвет. Кроме границы мы с девушками и новыми членами сосредоточили свои усилия на защите деревень, поселения и даже отдельно стоящих рыбацких домиков. Лица с низкой моралью избивались и депортировались на далеко. Те, кто проявлял капельку разума или сострадания, получали от нас второй шанс. Некоторые им пренебрегали, но я не зря, ведь постоянно поддерживаю самую сильную версию каменной кожи, на которую способен на постоянной основе. Ударить меня в спину очень сложно. Да и Конан с Нагата тоже, если что. Последняя уже успела освоить свой ринниган на довольно неплохом уровне, а вторая довела танец шикигами почти до идеала. Теперь Конан буквально могла распадаться на миллионы мелких бумажных листочков и делать из них да все что угодно. Черт, она даже дзюцу летящего бога грома смогла освоить, что с ее бумагой, сочеталось просто шикарно. Единственное, что меня печалит так это то, что в текущем составе Акацки нет действительно сильных бойцов кроме нашего трио. Несколько ребят тянут на уровень Джонина, но в основном это откровенно слабые генины и более-менее способные чунины. Из тех, кто имеет потенциал вырасти в кого-то сильного, так это парень с кошачьими глазами по имени Кьюсуки, похожий на реинкарнацию Будды, лысый здоровяк Дайбуцу, и, еще может человека два, а может и нет. Так-то я не сказать, что возлагаю на боевой потенциал нашей молодой команды какие-то особые надежды, но тем не менее, несколько режет меня сам факт того, что Акацки сейчас такие слабые. Все же мне больше известен еще по прошлой жизни их второй, злодейский состав, где каждый член буквально являлся не просто негодяем, а Нукининым С-ранга. Было бы круто обзавестись настолько же сильными союзниками, вот только Джирая вряд ли бросит лист, а больше кандидатов я и не знаю. Настоящий фанат тайтла Наруто смог бы сейчас назвать как минимум десяток шиноби, которых можно было бы сейчас завербовать. Но я не настолько хорош, чтобы помнить буквально всех персонажей манги или аниме. Из тех, кого я знаю, все еще слишком молоды или вообще еще не народились. Разве что тот же Кокузу, но ну его нафиг. Этого парня ничего кроме денег практически не интересует, и держать его на коротком поводке будет непросто. Пожалуй, единственный человек, за которым мне нужно следить и по возможности спасти в ближайшее время, это некий Обито Учиха. В будущем он может играть очень важную роль в большей части ключевых событий мира ниндзя. Пускай, если спасти его в самом начале, это буквально изменит все, что я знаю о будущем, но оно того стоит. Иметь в противниках Обито, это не то, чего может хотеть даже сильнейший шиноби. Очень уж у парня будет любопытный шаринган. Если Обито пойдет по стандартному пути, нам придется несладко. Эх, вспомнить бы еще, когда случится та роковая битва, в результате которой парень погибнет. Яхика, сонно позвала Конан. Ты все еще не спишь? Уф, что-то увлекся я тяжкими и не очень думами. Сейчас буду ложиться, произнес я, хотя и не чувствовал особой потребности в этом. Ладно, просто устроюсь на своем футоне, возле девушек, прикроюсь одеялком, и дальше буду втыкать на звезды. Куда там этим воде или огню браться? Вот где по-настоящему гипнотическое зрелище. Я уже почти сдвинулся с места, когда заметил что-то странное. Моя система имела довольно гибкую возможность настраивать видимый интерфейс. Так, я обычно всегда оставлял где-то в углу зрения полоски количества чакры и очков жизни, как свои, так и девушек, что были со мной в одной группе. Если бы не это, я бы так ничего и не заметил. Но так, зацепился сознанием за странную штуку. Шкала чакры была неполной, не хватало каких-то 10-20 единиц. Сущая мелочь с моими текущими объемами. В обычных условиях я, скорее всего, не обратил на это внимания, потому как периодически передаю чакру ближайшим клонам, или провожу какие-то другие манипуляции с чакрой, так что полоска редко, когда бывает полной. Вернее, она постоянно пополняется и постоянно затрачивается. Но суть в том, что сейчас, я тупо расслаблялся и не напрягал сам себя чем-то подобным. Я не должен был тратить чакру, а моя регенерация должна была восполнить шкалу от любых прошлых затрат довольно быстро. Передумав ложиться на футон, я постарался проанализировать собственное состояние. Первым делом я полез в логи и постарался узнать, что это за хрень происходит. Система обычно не заваливает меня всеми возможными сообщениями, а их, да еще во время сражений, может быть просто тьма тьмущая. Будь иначе, и я бы тупо ничего не видел бы от десятков и сотен информационных окошек. Логи не слишком сильно прояснили ситуацию. Просто без какой-либо причины и системы у меня на протяжении часа где-то начала утекать чакра. Обычно регенерация справлялась, отток не такой уж и большой, так что мне действительно повезло заметить это. Не подавая вида, я обратился к чувствам клонов, что сейчас расположились по периметру от нашего дома. Ребята не заметили ничего необычного. Они поддерживали сенсорные купола, и, судя по всему, вокруг нас все было спокойно. Несколько мелких зверьков занималось своими делами, да и все на этом. Нет, так просто я не сдамся. Метод образования купола – отменная техника, но никогда нельзя быть уверенным в том, что нет способа обойти ее. Потому я приказал клонам сменить тактику. Некоторые из них схлопывали свои купола, обрывая технику, и начали использовать куда более простой и не такой надежный, но в то же время действенный метод для сенсоринга. За последнее время мне удалось прокачать контроль чакры выше сотого уровня. Секрет был прост по своей сути, но все же, все что нужно было сделать так это превзойти себя, сделать что-то действительно выдающееся со своей чакрой, чтобы уровень навыка сдвинулся со своего места и начал медленно, очень медленно, но расти. Пока не буду говорить, что именно я для этого совершил, потому как мы не любим спойлеры. Но суть в том, что контроль – это универсальный навык, позволяющий мне намного более свободно осознавать, контролировать и использовать свою чакру, в том числе и для сенсорных целей. Вначале ничего не получалось. Даже с новым подходом клоны ничего не замечали. Вокруг было чисто, ни души. Только где-то спустя минут 10, один из клонов заметил что-то странное, на мне самом. Моя чакра вела себя странно. Основной источник, так сказать, работал штатно. Ничего необычного. Но в то же время были едва заметные, отдельные участки на моем теле, на которые клон и обратил внимание. Они имели ту же чакру, что и у меня, были жуть какими мелкими, так что клон реально превзошел сам себя, когда сумел понять, что тут что-то нечисто. Они были отдельными, сосали чакру из меня, но не отдавали ее обратно. СЦЧ – это штука аналогичная кровеносной системе. Чакра, подобно крови, двигается по кругу. Но в случае этих вот штук все было иначе. Какие-то мелкие, микроскопические паразиты-комары сосали мою чакру. Честно, я был готов поверить, что подхватил какую-то заразу. Мало ли какие болезни есть в этом мире, ведь если есть орган, то он просто обязан иметь свои заболевания, но ничего подобного в логах не было. Закрыв вкладку, я моргнул, когда перед глазами появилось новое сообщение. Задание, аномалия, ранг, описание. Исследуйте аномалию на вашем теле, воздержитесь от посещения ВП-барьеров во время исследования. Награда, обновление системы, добавление меню модификации тела. Принять? Да, нет. Только где-то минуты две спустя я медленно выдохнул. Шинигами, ты угораешь надо мной? Нет, серьезно? За некое невнятное задание ты согласен разблокировать модификации тела? Если этот термин подразумевает то, о чем я думаю, это... Без дальнейших раздумий жму на кнопку «Да». Мне в любом случае нужно разобраться с чертовщиной, что тут творится, а награды лишней уж точно не будет. Просто... Хм, ладно. Давайте с самого начала. Никто ведь не думает, что я выбрал второй класс Ильинина просто так. Да он дает небольшие по сравнению с ним классом бонусы к выносливости и интеллекту, но не только этим он хорош. Суть в том, что за годы путешествий я сумел найти, выбить из временных подземелий или просто купить множество свитков по медицине. Если раньше я знал одну технику мистической руки и особо не парился, то после изучения хреновой тучи фундаментальных работ по медицине я стал больше походить на человека, понимающего, что и как делает. У меня появился отдельный общий навык. Сначала он назывался «Основы медицины», потом просто «Медицина», и вот недавно эволюционировал в продвинутую медицину. Эти навыки помогли мне гораздо лучше, эффективнее и быстрее применять мистическую руку. Игровые условности – это, конечно, хорошо, но гораздо лучше, когда ты понимаешь, что и как делаешь. Зачем мне все это было нужно? Зачем вообще запариваться? Ну, Ильянинов, что способны полноценно сражаться и делать это на уровне, не так много, но те из них, что добились успеха, это настоящие монстры. Это раз. Два, меня лежала невостребованная тушка Агрокейджина. Изначально я понятия не имел, что с ней делать, но потом, посидел, подумал и вспомнил, что Кабуто, правая рука Орочимару, в каноне вроде как настолько продвинулся в безумных медицинских экспериментах, что смог модифицировать свое тело, привив тому ряд кекки генкаев, которыми оно ранее не обладало. Я просто хотел сделать что-то похожее. Но тут выяснилось одно слабое место. Даже изучив вопрос, став лучше понимать, как работает человеческое тело, я не мог экстраполировать эти знания на самого себя. Это был первый раз, когда мои способности играли против меня. Суть в том, что тело игрока по сути так корежило мое тело, что никакой привычной биологии внутри меня не существовало. Я был словно сложная проекция, внешне похожая на человека, но внутри просто набор ХР и СР. У меня была хорошая имитация тела, я мог ходить в туалет, выделять слезы из глаз и прочее, но по сути внутри моего тела не было органов, что за это ответственны. Я не мог модифицировать себя, сколько бы ни хотел этим заняться. Но теперь мне бросили кость, и я, как хороший песик, сразу же побежал за ней. Фу, не лучшая аналогия, ну ладно, теперь, как прикажете исследовать аномалию? ХМ, ну начальный план состоял как раз-таки в создании ВП-барьера, перехода под его защиту и уже дальнейшего исследования. Но описание полученного задания говорит, что делать этого нельзя. Почему? Кстати, временные подземелья, это ведь территория, где власть шинигами чуть более сильна, чем в обычном мире. По логике вещей и система там должна работать лучше. Значит, я чего-то не знаю. ХМ, ладно, давайте подойдем к делу серьезно. Я не знаю, что за чертовщина тут происходит, потому лучше будет разбудить девушек, но сделать это аккуратно. В первую очередь я написал им сообщение в чат. Потребовалось много бессонных ночей, чтобы они научились не вскакивать от внезапного пробуждения и появления системного окошка перед глазами. Конан осталось лежать на футоне, делая вид, что все еще спит. Нагата медленно потянулась на своем месте, встала, протерла глаза и осмотрела меня. Яхика, решил рассматривать звезды всю ночь напролет, не дрогнувшим голосом спросила она. Это только предположение, но если неизвестная хрень, что выкачивает из меня чакру, это не просто какие-то чакропьющие комары, то лучше всего подстраховаться. Исходим из варианта, что за нами наблюдают, а мы просто не в силах обнаружить шпиона. В пользу последней теории также говорит само задание. Вопрос только в том, кто это может быть. Кто в мире Наруто так хорош в скрытии? ХМ, нет, даже не так. Кто хорош в скрытии и заинтересован в шпионаже за мной, за нами? Биджу, нет, не может быть. Я ничего не вижу. Тем временем, с помощью чата ответила мне Нагата. Что бы это ни было, оно идеально копирует твою чакру. Если бы ты не сказал, я бы и внимания не обратила. Хорошо, спустись в дом, осмотри окрестности, только незаметно. Потом возвращайся, отвечаю в чат, и собственным голосом добавляю. Редкое ведь зрелище, звезды над дождем, правда? Ага, кивнула девушка. Сейчас приду, водички попью. Тебе что-то принести, тоже, водички. Пока Нагата отсутствовала, я старательно пытался ощутить странную хрень, что ко мне присосалась. Но стандартные методы тут помогали мало. Не будь у меня игровых способностей, я бы вообще ничего не заметил. Как мне вообще изучить эту хрень, да еще и не спалиться перед возможным наблюдателем? Где-то полчаса я ломал себе голову, но потом понял, что ну его нафиг. Даже если за нами наблюдают, человек или существо, которое это, по моему мнению, делает не так хорошо в прямом сражении. Вроде бы, когда умных мыслей в голове попросту не появляется, включай режим Халка, и будет тебе счастье, хех. Но совсем уж наглеть я не буду. Клоны получили команду и одновременно создали технику сокрытия в тумане. Довольно простая, но эффективная штука. Даже Дадзюцу сквозь нее плохо или вообще не видит. После этого четверка из моих дублей приняла нужные позиции и активировала построение четырех фиолетовых огней. Барьерная ниндзюцу в ранга, не вершина желаний, но тем не менее защищает со всех возможных сторон и идеально подходит для подобных ситуаций. Вот теперь посмотрим, что это за хрень ко мне прицепилась. Для этого лучше всего подойдет мистическая рука. Да, техника хороша не только для сугубо лечения, но и для изучения организма пациента, ну или не только пациента. Не знаю точно, в чем причина, то ли в том, что ответственный за паразитов человек решил действовать, когда понял, что его уловка раскрыта, или сами микроорганизмы, что на мне осели, так отреагировали на мистическую руку, но они начали жрать мою чакру словно не в себя. Буквально несколько мгновений и эта хреновина начала разрастаться в геометрической прогрессии. Не успел я удивленно моргнуть, как половину моего тела покрыла белая биомасса. Еще мгновение и часть биомассы приняла форму головы с зелеными волосами. Значит, я не ошибался, все же это зицу какие-то козни строит. Вроде бы как я помню, как что-то подобное происходило с Терумимей. Вот только хоть убей, не помню, как она избавилась от этой техники. Попытавшись стряхнуть клонов зицу с себя, я ничего толком не достиг. Биомасса почти полностью меня покрыла, но даже не это самое худшее. Скорость откачки моей чакры также значительно возросла. Опасно. Нет, я так не играю. Но, если эта хрень хочет чакры, я могу ей кое-что предложить. Один из моих клонов развеялся, и я получил его чакру. Природную чакру, или энергию, если говорить точными научными понятиями. Все же коты обучили меня этой технике, не сразу, пришлось прокачаться к 200 уровню, но все же, жалко, конечно, что раньше не удалось. Очень уж мне хотелось узнать, какие бы плюшки дал класс Сен, но чего зря гадать, что сделано, то сделано, прошлого не воротишь. Вокруг моих глаз появились белые овалы, а сами зрачки несколько сузились. Это не мешало мне видеть, скорее наоборот. Вы вошли в режим мудреца. Количество чакр увеличивается на от общего числа. Качество чакр улучшается пропорционально. Физическая сила, скорость, выносливость, рефлексы, восприятие и стойкость пользователя увеличиваются. Режим, мать его, мудреца, это просто охрененная техника. Расписывать все его достоинства я не буду. Даже того, что было в системном уведомлении, уже хватало, чтобы понять всю крутость Синчакра и Синмода. Эффект не заставил себя ждать. Клонам Зицу не понравилось, ну или наоборот, понравилась природная энергия, вернее ее смесь с моей чакрой, но не суть. Белая биомасса разбухла просто до каких-то уродливых величин. Вроде бы вначале все шло хорошо, а потом даже этому проглоту стало плохить, ну прямо как человеку, что здорово так переел. Биомасса сползла с меня, просто чтобы разорвать контакт с телом. Фиговина корчилась на земле и кричала, должна была окаменеть, но, видимо, я чего-то не понимаю в этом мире. Неважно. Я сложил печать концентрации, и с моего тела вырвались золотые цепи, что мигом оплели стрёмную белую хреновину с двумя головами. Спустя секунду поверх всего этого великолепия начали ложиться бумажные листочки. Конан подключилась к нашему веселью. Буквально несколько мгновений, и бумага полностью облепила клона Зицу. Финальным штрихом Конан добавила несколько листочков с хитрыми фуин и запечатала эту хреновину внутри своеобразного бумажного саркофага. Пока подруга занималась этим делом, я спрыгнул с крыши и воспринимал мир. Синчакра значительно усиливает сенсорные способности ниндзя. Даже если у тебя нет абсолютно никакого таланта к этому делу, войдя в режим мудреца, ты становишься просто машиной для восприятия мира. А уж когда талант имеется. У меня, к слову, его не было, но была система, а это круче. Я мог воспринимать буквально все, видеть раза в три дальше, четче и, понятное дело, в темноте, слушать, как в своей норе шуршит мышка в 3 километрах на запад, ощущать запахи покруче любой собаки, мог чувствовать перепады давления, изменения температуры, и даже подземные толчки вполне неплохо ощущал с помощью ног. Собственно, последняя возможность помогла мне понять, что кто-то очень быстро и почти незаметно удаляется от нашего дома, идет под землей, но тут явно не техника подземного плавания, что-то намного более совершенное. Хм, ну уйти просто так, я тебе не дам, дружище. Не уверен, что удастся выковырять тебя из-под земли, но попробовать всяко стоит. Клоны, что удерживали вокруг нас барьеры, схлопнули его, и я сразу же ушел шуншином в нужную сторону. Еще 2 применения техники, и я оказался примерно над Зицу. Усиленная чакрой мощь буквально помогла мне создать миниатюрное землетрясение. Большие пласты мокрой земли разъехались в разные стороны, образуя нехилый такой кратер. Не достал. Зицу успел уйти ниже, чем продвинулись разрушения. Быстро он. Следующие 5 минут я занимался самым интеллектуальным делом на планете. Ломал землю. Ага. По итогу ничего из этой затеи не получилось, чтобы я не использовал Атучм, Расингана и до мощнейших из доступных мне дзюцу Датона, Зицу умело уходил из зоны поражения. В конце концов он погрузился слишком глубоко под землю, чтобы я даже мог его больше ощущать. Ублюдок. Неудача несколько расстроила меня. Все же даже всех моих текущих сил не хватило, чтобы не то что поймать, но даже изначально заметить этого ублюдка. Нехорошо это. Тем не менее, запечатывание клона или клонов, сложно точно понять, сколько их там было в общей массе, Зицу, оказалось достаточно, чтобы мне засчитало задание. Задание «Аномалия» выполнено. Награда. Обновление системы, добавление меню модификации тела. Глава 39. Древний старик с длинными седыми волосами сидел на почерневшем деревянном троне. За его спиной, если сильно напрягать зрение и всматриваться в темноту, можно было увидеть гигантскую и уродливую статую демона. Мало кто знал, что именно эта штука, которая уже год поддерживала жизнь в сморщенном старце. Великий и ужасный Учиха Мадара устал. Очень хотелось просто разорвать связь с демонической статуей и уйти на покой, но он не мог. Еще много предстояло сделать, еще много планов нуждались в его контроле и руководстве. Да он жил взаймы и чисто физически не мог покинуть подземный комплекс, удалиться от статуи на хоть какое-то приличное расстояние. Но тем не менее это такие ограниченные обстоятельства не сломили его, но научили строить паутину планов и дергать за ниточки в своем логове. Он всегда считал себя прямым человеком, Если кто-то не нравился Мадри, то это были только его проблемы. Самый могущественный из учих привык говорить свое мнение врагам в лицо, но иногда этого было мало. Хаширама Синджу научил его хитрости. Этот ублюдок был слишком сильным, чтобы обычная тактика Мадры могла сработать. Тем не менее Хаширама умер, отдал свою жизнь в каком-то бесславном сражении. Он же все еще жив, хотя и вынужден прозябать в забвении. Но, пускай и под самый конец своей жизни, Мадара обрел могущество, о котором так мечтал. Пробудил легендарный Риннеган с помощью сувенира, полученного от Хаширамы. К сожалению, он был слишком стар, чтобы использовать их силу, и потому начал разрабатывать план. Кому-то может показаться безумием то, что он просто вырвал свои воистину легендарные глаза и отдал их малышке из клана Узумаки, что жила в стране, раздираемой войной. Но тем не менее Мадара верил, что уж собственные глаза его не подведут. Изначальный план состоял в том, чтобы дать время для Нагата познать настоящую боль потери и лишений. Зицу, его верный сподвижник, материальная воля Мадары, подглядывал за девочкой в самом начале. Вероятно, следовало сделать той предложение, от которого невозможно отказать после смерти родителей, но он предпочел подождать. Девочка встретила других, таких же сирот, как и она сама. Они не должны были выжить во всем том безумии, что охватило скрытый дождь, но тем не менее судьба им благоволила. Детишки встретили довольно сильного и умелого наставника. Зицу предложил устранить всех неугодных и забрать Нагата, но Мадара посчитал, что такой шанс глупо упускать. Он не умел обращаться с детьми, может быть, с подростками будет проще. В итоге они позволили Джирае обучить свой будущий инструмент, а потом детишки просто исчезли. Мадара давно забыл, что такое паника, но в те несколько месяцев он был как никогда близким, чтобы побороть свой выборочный склероз. Нагата и ее друзья снова объявились спустя какое-то время. Немного погодя Зицу доложил о том, что они решили устроить мировое турне, всецело отдавшись путешествиям. Конечно, его первым желанием было забрать красноволосую девушку, но в тот момент слишком много запасных планов нуждались в его контроле. В общем, он снова позволил своему будущему инструменту жить своей жизнью. Изредка он получал доклады о том, что тройку подростков видели там то или там. Но ребята путешествовали под Хинге, так что постоянно держать руку на пульсе было сложно. Спустя несколько лет детишки вдоволь повидали мир и решили вернуться домой. Где-то год спустя после этого Мадара послал Зицу, чтобы тот выведал обстановку, оценил силу и способности юнцов. Слишком много странностей возникало возле них, слишком много шуму они начали поднимать, слишком активно, а главное — успешно действовать. Все, что оставалось Мадаре, так это читать свитки с донесениями и ждать. «Мадара сама», — тихо позвал знакомый голос. Старик моргнул и обнаружил перед собой Зицу. «Хаэм, опять уснул с открытыми глазами? Неважно, ты вернулся», — старческим голосом проскрежетал Учиха. «Как все прошло? Хорошо, ха-ха, отличные ребята, ха-ха». На миг взяв верх над общим телом, произнесла белая половина чудного существа. «Плохо», — почти сразу произнесла черная половина Зицу. «Отличные ребята заметили нас.